боль, дарящая другому свою нежность, свое внимание. Он мучился. Мужчины ровно ничего не смыслят, подумала Поль без горечи. Я так в тебя верю, так верю, что могу обманывать тебя, могу оставлять тебя одну и даже не мыслю, что ты можешь поступать так же. Просто прелестно. Он очень милый, но ничем не примечательный, проговорила она. Вот и все. Где ты хочешь обедать? Глава 8. Простите меня, писал Симон. И в самом деле я не имел права говорить вам все это. Всему причиной ревность. А по-моему, человек имеет право ревновать лишь того, кем он владеет. Во всяком случае, слишком очевидно, что я вам надоел. Скоро вы избавитесь от меня. Я уезжаю в провинцию вместе с моим уважаемым мэтром изучать материалы процесса. Поселимся мы в старом деревянном доме у его друзей. Мне почему-то представляется, что простыни там пахнут вербеной, что в каждой комнате мы затопим камин, что по утрам над моим окошком будут щебетать птицы. Но я знаю также, что на сей раз мне не удастся сыграть роль букалического пастушка. Вы будете ночью возле меня, на расстоянии вытянутой руки, освещенной игрой пламени. Постараюсь продлить свое пребывание там как можно дольше. Не верьте, даже если вы никогда не захотите меня увидеть, не верьте, что я не люблю вас. Ваш Симон. Листок дрогнул в пальцах Поль, выскользнул на одеяло, потом упал на ковер. Поль откинулась на подушку, закрыла глаза. Он ее любит. Это так. Она чувствовала себя усталой этим утром, плохо спала. Причиной тому была, вероятно, коротенькая фраза, которую неосторожно бросил Роже, когда накануне она расспрашивала его об обратном пути. Коротенькая фраза, на которую она сначала даже не обратила внимания, но, произнеся ее, он запнулся, голос его вдруг упал, перешел на бормотание. Конечно, возвращаться после воскресенья всегда мерзко. Но, в конце концов, на автостраде, даже забитой машинами, можно держать большую скорость. Если бы он не изменил интонацию, она, конечно, ничего бы не заметила. Бессознательный рефлекс, этот страшный рефлекс самозащиты, так неестественно обострившийся за последние 2 года, не замедлил бы преподнести ее воображению новенькую лильскую автостраду. Но он не договорил. Она не взглянула на него, и ей самой еще пришлось в тот вечер, 15 секундами позже, возобновить обычный спокойный разговор. Беседа за обедом продолжалась в том же тоне, но Поль чудилась, что охватившая ее усталость, уныние, так и останутся при ней, а вовсе не ревность или любопытство. Через столик она видела лицо, такое знакомое, такое любимое лицо, на котором был написан вопрос, догадалась или нет, эти глаза с палаческой настойчивостью, искавшие следы страдания на ее лице. Она даже подумала, мало того, что он меня мучит, ему, видите ли, нужно еще скорбеть о том, что я мучусь. И Поль показалось, что ни за что ей не подняться со стула, не пройти через зал ресторана с тем непринужденным изяществом, которого он от нее ждет, не произнести простое спокойной ночи у подъезда. Ей хотелось совсем другого. Она предпочла бы оскорбить его, швырнуть ему в голову стакан, но она не могла перестать быть сама собой, поступиться всем, что отличало ее от дюжины его потаскушек, всем, что внушало к ней уважение своим достоинством, наконец.